Чтобы усилить осознание тонкого мира, можно собрать все крупицы его проявлений для земного сознания, разбросанные повсюду. Их немало, и во сне, и наяву. Каждое свидетельствует о том, что тонкий мир существует. Ценны не искусственные или насильственные, но естественные его проявления. Искусственные могут привести к медиумизму и одержанию, но естественные нормально приблизят его без преждевременного и потому опасного раскрытия центров. Неочищенные сознания соприкасаются с низшими слоями астрала. Но естественные касания тонкого мира довольно часты, только следует их заботливо и внимательно отмечать и отказаться от обычных делений плотных и тонких явлений. Мысли и чувства от тонкого мира, хотя проявляются в плотном и связаны с ним. Воздействие пространственных токов постоянно, их тоже следует отмечать. Конечно, тяжело, когда токи давят, но можно порадоваться чуткости аппарата, регистрирующего их характер и степень воздействия. Арфа духа необычайно чувствительна, но сколько восприятий проносится мимо из-за невнимательности к ним. Также обращается мало внимания на воздействие излучений ауры каждого человека, с которым приходится соприкасаться, а они есть, и они всегда воздействуют, только и эти касания пролетают мимо сознания, хотя обычно влекут за собою омрачение или осветление собственной ауры. Ее тоже надо держать в порядке, зорко стоя на охране ее и дозоре от сторонних вторжений. Сердце безошибочно скажет всегда, дружественны или враждебны излучения ауры человека, с которым произошло соприкасание. Ученик должен сохранять состояние постоянного наблюдения исследователя по отношению к явлениям тонкого мира. Он так тесно связан с плотным миром, что порою границу провести очень трудно. Мысль есть существо духовного плана, но она так крепко связана с телом человека, мозгом и его чисто физическими движениями, что связь двух миров становится очевидной. Яркое представление в уме мысли о разрезанном лимоне, сок которого капает на язык, и уже не мысленное, но явно физическое усиленное выделение слюны служит весьма убедительным доказательством этой связи. Окружены миром тонким и связаны с ним, и невозможно отделить два мира, один от другого.